о чем и толкует вся эта книга. Кто может нам в этом помочь, кроме нас самих? Никто. Направить, как в деревнях говорят, поставить на дорогу, а дальше топай. Правильные, но тупые АТ формулы прежних изданий выкидываю из этого без сожаления. Кому-то они помогли, наверное, а кому-то мешали найти свои. Творчески, только творчески. Тогда будет тонус и нечто большее. При недостаточности любого из способов тонизации к нашим услугам другие бесчисленные. Не забыли о самомассаже? В зоопарке однажды довелось мне побеседовать с симпатичным гориллой. Граждане эти малоразговорчивые, как известно, на контакт не идут, особенно в клетках, но квалифицированный психотерапевт обязан находить общий язык с каждым. Пришлось вспомнить кое-что из сопромата и диамата. Собеседник потеплел. Поставил мне диагноз, прочел лекцию о правильном образе жизни. В приблизительном переводе привожу основное. Вот первое, о чем я тебе сообщу. Ты обезьяна, согласен? Согласен. Образованный, стал быть. Дарвина понимаешь. Второе. Ты худшая из обезьян. Ты подлец, дурак и скотина. Тоже согласен? Молодец. Самокритика развита. Экземпляр выдающийся. Очень стыдно мне, очень неприятно, что ты мой родственник. Но ничего не поделаешь, родственников не выбирают. Третье. У тебя неправильная философия. Ты не знаешь, как надо жить. С этим согласен. Ну, ты даешь. Среди моих прихожан первый случай. Стало быть, излечимый, есть такая надежда. Тогда слушай. Жить надо так, как живу я. Не здесь, конечно, а там, на воле, в мечтах. Основной принцип — не стремись к счастью, как птица к полету. Протягивай лапу и бери то, что есть. А есть всегда то, что нужно. Не более и не менее. Так природа устроена, понял? Не понял, вижу, по причине вышеустановленного диагноза. Поясняю. Не огорчайся по поводу того, что у тебя есть. Радуйся по поводу того, чего у тебя нет. Не понял? Конкретно, не расстраивайся по поводу перечисления всех моих болезней, личных проблем, общественных неприятностей и приговоров судьбы, до смерти включительно. Понял? Еще не понял, но по глазам вижу, надежда все-таки есть. Далее последовали подробные врачебно-психологические рекомендации, касающиеся, в частности, способов тонизации. Пояснениями на личных примерах. Здесь я этого не делаю, не имеет смысла. Ну, так изредка лишь от скуки. А там на воле регулярно и обязательно. Читал, может, про боевой взрыв гориллы? Великий транс. Вот-вот. А сперва в максимальном темпе луплю себя лопищами. Что есть силы по груди и плечам, вот так. Ну, по брюху попадаю иногда и по бедрам. Уже не разбираю, уже возбудюкнулся. Но не по шее, я не дурак, там сонная артерия. И не по морде, у меня есть чувство собственного достоинства. И затем бегу, бегу взрывно, спринтерский метров 10-20, не более. Ну и ору не своим голосом, потому что голоса у меня нет вообще, а тут вдруг появляется.